Глава 15. «О чем ты?» А потом до меня вдруг дошло. «Избавиться? Что именно ты имеешь в виду?» В голову лезло нехорошее и противозаконное. Но ведь Демидов не предлагает ничего такого. Или предлагает. Я подозрительно прищурилась. «Развод, дружочек», — уточнил он со снисходительной улыбкой. «Хочешь с ним развестись? Или ты из этих, которые считают, что бьет, значит, любит?» Я даже растеряла все слова. Так вдруг захотелось броситься к нему в объятия, но с его стороны это была не более чем манипуляция, чтобы заполучить желаемое. Демидову нужна послушная собачка, которая будет выполнять все его прихоти и защищать от толп поклонниц, переводя их праведный гнев на себя. А в ответ он обеспечит меня свободой? Но разве это равноценный обмен? Сомнительная свобода избавиться от одного тирана, чтобы обзавестись другим? Правда, Демидов обещал, что я увижу тот договор и сама буду решать, что в нем оставить, а что нет. Соблазнительно, черт побери. Стоило только представить, что Артурчик исчезнет из моей жизни, как в душе начинала закипать непривычная эйфория. Больше никакого кухонного рабства, никаких скандалов и унижений, никаких концертов свекрови, упреков и косых взглядов. Море личного пространства и свободного времени. Это звучало как мечта. Но опять же, в обмен на что? «Мне нужно подумать», — сглотнула я нервно, понимая, что пока не готова дать окончательный ответ. «Конечно», — улыбнулся тот, и по его блестящим глазам можно было понять, что мужчина уверен, что победит. Я бы на его месте не стала так торопиться. «Спасибо за коктейль», — поднявшись, двинулась в сторону лестницы, зевая на ходу. «Спокойной ночи». «Сладких снов», — полетело мне вслед. Чертов Демидов! И все-таки он смог заронить сомнения в мою душу. Чтобы понять наверняка, я решила рискнуть и не стала запирать на ночь дверь спальни. Более того, оставила ее слегка приоткрытой. Если мужчина окажется настолько глуп, что попытается ко мне сунуться, тогда я буду знать точно, дел с ним иметь не стоит. Забравшись под одеяло, я вздумала немного покараулить, чтобы поймать его с поличным, но переоценила свои силы. Уронила голову на подушку и тут же провалилась в сон. «Лиза, ты что тут делаешь?» Я открыла глаза, обнаружив себя стоящей на самом верху знакомой лестницы. Отсюда открывался отличный обзор на демидовскую гостиную. Странно, никогда не замечала за собой склонности к лунатизму. Вечерний полумрак разбавлялся светом парочки настенных бра. В их неярких лучах можно было видеть пару обнаженных тел. Большое смуглое мужское подминало под себя пухлое женское. Они тесно сплелись в недвусмысленной позе на диване, не удосуживаясь прикрыться даже теперь, когда заметили, что не одни. Мужчина смотрел прямо на меня, и я четко видела, что это непосредственно хозяин дома. Он что, не добившись меня, решил найти себе другое развлечение? Но почему не в спальне? Дело, конечно, хозяйское, я все понимаю, но как-то это странно. Девушка лениво подняла растрепанную голову, и я увидела... Лида! От неожиданности я едва не свалилась с лестницы, но вместо этого просто проснулась. Открыла глаза, ошарашенно глядя прямо перед собой в стену спальни. Из окна струились яркие солнечные лучи. Судя по всему, время уже далеко за полночь. «Это что еще за сны такие?» При свете дня дом Демидова выглядел еще красивее. Выбравшись из кровати, я закрыла дверь в комнату и отправилась в ванную. И все-таки хозяин не заявился посреди ночи, что говорило в его пользу. Но сон... А что сон? Разве его можно воспринимать как аргумент? Это всего лишь подозрительный выверт уставшего и застрессованного разума. Приснись мне Демидов в роли балерины верхом на динозавре, разве я придала бы этому значение? Разумеется, нет. Приведя себя в порядок, я надела вчерашнее нарядное платье. Иной одежды вокруг не водилось, да я и не стала бы ее брать. В гардеробе обнаружились только мужские шмотки. В зеркале отображалось вполне себе выспавшееся и отдохнувшее лицо. С макияжем, правда, не срослось. В вечернем платье с распущенными волосами, босая и без грамма косметики я выглядела довольно экстравагантно. Может, увидев меня на трезвую голову, Демидов и передумает заключать всякого рода сделки? В гостиной никого не оказалось. На кухне тоже. Видимо, сегодня я самая ранняя пташка из двух. Ну что ж, завтрак никто не отменял. холодильнике нашлись тостовый хлеб, яйца, бекон и немного зелени. Кухня была мне незнакома, но я быстро приноровилась к новой обстановке, настолько тут же все оказалось удобным и продуманным. Идеально острые профессиональные ножи, приятный гладкий мрамор столешницы, изумительная керамическая посуда ручной работы – не кухня, а совершенство. Работать на такой – одно удовольствие. Напивая себе под нос, я поджарила бекон, сделала яичницу и подрумянила тосты. Кофеварку запускать не стала, чтобы не будить Демидова. Использовала обычную турку. Если он планирует спать до вечера и еда остынет, то это не мои проблемы. Однако Демидов появился несколько минут спустя, явно идя на запах. Замерев в дверях, он подозрительно принюхался. Взлохмаченный и босой, с голым торсом и в одних пижамных штанах, мужчина выглядел непривычно по-домашнему. На его лице отражалось неподдельное удивление. «Ты что, приготовила мне завтрак?» «Нам, Демидов, я приготовила завтрак не только тебе». Медленно кивнув, тот перевел взгляд с дымящейся турки на меня. «Мне даже мама не готовила, тем более в вечернем платье». «Ну, к слову сказать, фартук я повязала. Платье мне еще обратно Олежику вести». «Мне тоже мама не готовила». «Кофе?» «Пожалуйста». Пока я разливала напиток по красивым фарфоровым чашкам, Демидов помогал, разложив еду по тарелкам и достав хлеб из тостера. Честно говоря, я бы решила, что тот по-хозяйски усядется за стол и будет ждать ресторанного сервиса. Приятно удивил, что сказать. Мужчина явно еще не проснулся до конца. Расставив тарелки, он шагнул к раковине и налил себе большой стакан воды, половину которого отпил, а другую вылил себе на голову. Мужчина явно еще не проснулся до конца. Расставив тарелки, он шагнул к раковине и налил себе большой стакан воды, половину которого отпил, а другую вылил себе на голову. Я с недоумением наблюдала, как тот плещется, отфыркиваясь, как дельфин. Дикарь! И это при наличии нескольких оборудованных всем необходимых ванных? Чего он тогда с ногами в эту раковину не залезет? Повернув ко мне мокрое лицо, Демидов тряхнул головой. Его темные волосы разлохматились небрежным ежиком, а с подбородка капала вода. «Что?» — усмехнулся он небрежно. «Я вырос в деревне. Летом по утрам классно было умыться на улице в бочке с ледяной водой». Я только пожала плечами и уселась за стол. У всех свои привычки, и вовсе не обязательно за них оправдываться. «Но деревня? Серьезно? По нему и не скажешь. Я бы скорее представила его детство в какой-нибудь европейской академии с форменными свитерами и приоритетными предметами экономикой и международным правом. Но одно другому не мешает, наверное». Вытеревшись кухонным полотенцем, Демидов уселся рядом со мной и принялся за еду. Я постаралась не коситься на литые мышцы его смуглых обнаженных плеч и уставилась в свою тарелку. Этот мужчина знал, что выглядит хорошо, и нагло этим пользовался. Хотя, кто бы не пользовался. В голове всплыл недавний сон, отчего мне стало не по себе. Ведь во сне я видела не только торс. И придет же такое в голову. Боже! «Где ты научилась так готовить?» «Что, яичницу?» Он кивнул с видимым удовольствием, возя хлебом по опустевшей тарелке. «Вкусная яичница — тоже искусство, знаешь. Я и этого не могу». Справившись с едой, Демидов принялся за кофе. Судя по выражению лица, тот ему тоже понравился. «Зато ты можешь управлять строительным концерном». «Это да. Так что каждому свое. Мне отчего-то кусок в горло не лез». Я кое-как сжимала ломтик хлеба, запила его кофе и отодвинула тарелку. Наверное, все это от неопределенности, ведь я понятия не имела, что будет со мной дальше, как среагирует Артурчик и что выдумает Демидов. Может, он уже передумал и просто бросит меня на произвол судьбы? Вот вернусь домой, а там развеселый муж, готовый сделать из меня отбивную. Эх, а мне так понравилась мысль о скорой свободе. Но больше всего я жалела о том, что черт дернул меня вчера пригласить Демидова к себе домой, иначе утро началось бы вполне традиционно, безо всяких там наивных мечтаний. Труднее всего сталкиваться с неприглядной реальностью, а это, боюсь, грозило мне очень скоро. «Будешь доедать?» Я мотнула головой и с невольной улыбкой проследила, как тот справляется и с моей тарелкой. Наверное, это какой-то особый женский рефлекс – радоваться, наблюдая, как мужчина с энтузиазмом ест приготовленную тобой еду. хотя, казалось бы, у меня он давно должен атрофироваться. Я же повар, но нет, даже странно. Я дождалась, когда мужчина закончит завтрак, прежде чем задала насущный вопрос. «Ты отвезешь меня обратно?» «Конечно, но перед этим пройдемся по магазинам. Мне все-таки нужно извиниться за свое отвратительное поведение». На мой удивленный взгляд, он только привычно усмехнулся и пояснил. «Купим тебе, чего сама захочешь. Одежду там, обувь». Я поджала губы, только вот непрошенной благотворительности мне тут не хватало. «Одежда у меня есть. Как-то не было возможности ее вчера с собой захватить». «Не злись. Я просто хочу сделать тебе приятное. Тогда просто отвези меня домой». Но кто бы знал, как сильно мне этого не хотелось. Демидов медленно выдохнул, затем поднялся, чтобы убрать со стола и загрузить тарелки в посудомойку. Затем, опершись бедром о загудевшую машину, допил свой кофе, глядя на меня. «Нет». «Ты какая-то невероятная. Я еще никогда не встречал женщину, которая отказалась бы от подарочного шопинга». «Вот и посмотри», — огрызнулась, поднимаясь, чтобы выйти из кухни. «И спасибо за кофе». Обратно ехали молча. У меня не было ни малейшего желания общаться. Демидов понял мое настроение и не лез с разговорами. Чтобы не гулять по снегу босиком и не кататься снова на мужских руках, я увела у него тапки. Те самые, в которых разгуливала по дому. Хозяин тапок не возражал. Стоило машине затормозить у знакомого подъезда, как я тут же распахнула дверцу и выпорхнула наружу, не прощаясь. «Заеду за тобой завтра», — успел сообщить Демидов до того, как дверца захлопнулась. Обернувшись, я только покачала головой. «Хватит с меня этих приключений. Пусть ищет себе другую игрушку, возит ее по магазинам и заключает дурацкие сделки». Настроение было ни к черту. Поднявшись на свой этаж, я постучала в дверь. Ключей, к сожалению, вчера тоже не захватила. В квартире раздались неторопливые шаги. Через минуту у глазка что-то прошуршало, и дверь распахнулась. Не дав сказать ни слова, меня бесцеремонно схватили за пуховик и силой втащили внутрь.